Глава 7. «Рад приветствовать вас в провинции Клавенс, леди!» — раздался громкий мужской голос, и я открыла глаза. Перед ними все плыло, меня тошнило и вообще поджилки подрагивали. «Тише, тише, милая!» — прошептала я плачущей дочери, стараясь удержаться на ногах и не упасть. «Вам плохо, леди Дейзи?» — в мужском голосе послышалось беспокойство. «Уверяю вас, это скоро пройдет. Последствия перехода, ничего не поделаешь. Но я вам сейчас помогу. Минутку, леди», — торопливо сказал он, и я услышала быстрые шаги. Я почувствовала, как встречающий мужчина подхватил меня под руку. Вовремя, потому что ноги мои уже подкашивались, и дочка на руках казалась такой тяжелой. «Обопритесь на меня, леди. Вот так. Ребенка держите крепче. А теперь сделайте два шага вперед, бодро говорил мужчина. «Нам нужно побыстрее покинуть портальный круг». «А ты, милочка, что стоишь и смотришь по сторонам? Помогай хозяйке, раз так быстро пришла в себя», — приказным тоном сказал он Касси. «Ой, леди Дейзи, я сейчас...» Тон мужчины возымел свое действие, и горничная, о которой я совсем забыла, тотчас подхватила меня под другую руку. Наконец, я сделала несколько шагов в нужную сторону и почувствовала, как меня усаживают. «Мамочки, какая же пакость эти их порталы! Неужели тут нет других средств передвижений? Самолетов, например?» «Касси, подержи девочку!» — простонала я и согнулась пополам. И тут меня, наконец, вывернуло. «Шрес!» — раздалось рядом чьё-то свирепое шипение. «Чьё-то!» «До этого же дракона, конечно». «Ой, простите, простите, господин дракон», тут же торопливо заговорила Касси. «Я сейчас, сейчас вам сапоги почищу. Вот только леди станет получше». Я со стоном разогнулась и приоткрыла глаза, пелена перед которыми уже не была такой плотной. «Так этот мужчина что, тоже дракон? Вот же их тут на мою несчастную голову. От одного вселенная избавила, так другой тут как тут». И меня стошнило прямо ему на сапоги? Как неудобно-то. Но, с другой стороны, я слабая, недавно родившая женщина, которую придурок бывший муж услал в какую-то явно тьму таракань через их дурацкий портал. Да, я была зла. Зла, растеряна, и все-таки мне было неудобно. В конце концов, этого дракона я не знаю, и он передо мной точно ни в чем не виноват. Надо хоть извиниться, что ли. «Я прошу прощения», — прохрипела я вмиг севшим голосом и, откинувшись на спинку стула, наконец полностью открыла глаза. Пелена перед ними почти рассосалась, и я увидела встречающего. Им оказался мужчина высокого роста, широкоплечий, с непослушной гривой каштановых волос, небрежно рассыпавшихся по плечам, римский нос, яркие синие глаза, подбородок с ямочкой — и едва заметный шрам на левой щеке. «Мамочки, да этот мужик — красавец почище моего бывшего мужа. У меня, несмотря на паршивое состояние, даже сердце ухнуло в пустой желудок. Да этого мужика хоть сейчас на обложку журнала с надписью «Редкий вымирающий тип мужчин». Темный камзол, темные брюки, обтягивающие длинные стройные ноги, высокие сапоги. А что это у него на брюках-то?» На шерсть похоже. Собаку держит, точно. Или все-таки кошку. Я прищурилась. Но отсюда разглядеть было сложно. Тем более в моем-то состоянии. Ну, если животинку какую держит, может, этот дракон не так и плох? По крайней мере, не настолько, как мой бывший муж. При моих словах лицо мужчины перекосилось, чем живо напомнило лицо моего бывшего. Глаза ярко сверкнули, но он быстро взял себя в руки. «Не стоит извинений, леди. Мне самому нужно было быть внимательнее. Мало кто хорошо переносит порталы», — ответил он. А потом наклонился, провел рукой над зловонной лужицей, и та испарилась прямо на моих глазах. «Ого, так этот красавец-маг выходит. Типа аллеи? Вот тебе и Клавенс. А та же аллея говорила, что там магия не работает». «Тогда что это, как не магия?» «Вот, держите. Этот настой должен вам помочь. Сделайте глоток, и нам пора отправляться. Путь не близкий». Я вздрогнула и со страхом взглянула на него. «Что, опять портал?» — буквально простонала. Он усмехнулся. «Не бойтесь, леди, порталов больше не будет. Магическая буря надвигается, и нам нужно успеть». Местный красавец вытащил откуда-то самую настоящую фляжку и сунул мне в руки. Я с подозрением посмотрела на нее, но тут моя дочка опять заплакала. «Она же кушать хочет, девочка моя, а я тут глоток сделать не могу». Я открутила крышечку, зажмурилась и поднесла фляжку к губам. Сделала глоток, и тут меня перекосило почище этого дракона. Какая же гадость! Бррр! Натуральный нутряной жир, смешанный с медом и какими-то местными травами. Я вытерла жирные губы, протянула фляжку мужчине. «Как вы только это пьете! Фу, гадость какая!» Дракон хмыкнул. «Не понравилось? Напрасно. Отличное средство после пережитого стресса. Восстанавливает энергетический баланс, что после портала чрезвычайно полезно». «Да он кто, этот дракон? Маг или лекарь какой?» Я скептически на него посмотрела. «Ну, будем надеяться. Но, знаете, прямо сейчас, боюсь, мы отправиться не сможем. Мне нужно покормить дочку и перепеленать», — добавила я. А моя девочка завозилась и закряхтела, намекая, что да. «И покормить, и помыть, и перепеленать. Где можно это сделать?» На лицо дракона набежала тень. Мужчина повел себя да нельзя странно. Посмотрел вверх, потом закрыл глаза и замер, будто к чему-то прислушиваясь. «Не успели, леди. Остаемся здесь. Быстро в укрытие, за мной», — резко сказал он и ткнул пальцем куда-то мне за спину.